Глава 5. Ченнинг Райнер. «Привет, ковбой», — произносит Харлин, сперва входя в мою комнату и лишь только после стучит по двери. «Рада видеть тебя одетым», — говорит она и окидывает меня взглядом. Случившееся между нами возле ванной едва ли отражается на лице Харлин или ее взгляде. Будто это произошло не с ней. «Какой у тебя план на сегодня?» «А у тебя?» До момента, когда я впервые вошла в квартиру, я планировала отоспаться. Но раз я остаюсь еще на время, то давай, машь она рукой, озвучивай свои планы. Я погружаюсь в мысли и пытаюсь найти подходящий ответ. Самая моя большая проблема — деньги. У меня нет ни одного вшивого канадского доллара, уж не говоря о долларах. Вторая проблема — мое лицо. Если Харлин не интересуется спортом, то это не означает, что и все остальные настолько далеки от него. Пусть я и не играю за Канаду, однако меня знают. Об этом говорят 20 миллионов фолловеров на социальной страничке. И я не представляю, как отреагирует Харли, узная, что я не обычный парень из студенческого кампуса, а звезда футбола. Так-то причислить меня к простому парню довольно сложно, как и к серым мышкам Харлин. Она была пантерой. С легкостью могла стать одной из болельщиц команды черлидеров. «Можно воспользоваться твоим телефоном?» — спрашиваю я. «Да без проблем». Достает она свой телефон из заднего кармана и кидает его на диван. «Без лимит, но постарайся не звонить по номеру секс по телефону». «Номерок не подскажешь?» — отвечаю я язве. «На быстром наборе первый в списке», — отвечает она и выходит из комнаты. Слышу, как закрывается дверь ее спальни. Беру телефон и набираю номер Стэнли. После нескольких гудков я слышу голос тренера. «Привет, это Ченнинг», — произношу я. «Подозреваю, это номер той девчонки. Надеюсь, она скоро съедет». Именно так приветствует меня тренер. «Она останется еще на несколько дней», — отвечаю я в негодовании. «Ченнинг, ты решил сыграть в игры с судьбой? Хочешь потерять то, чего достиг потом и кровью? Никто не узнает, а если что, спишем на арендодателя. Это не моя вина». Огрызаюсь я, поскольку я и впрямь не виноват. «Ты хочешь из-за какой-то девчонки испортить свою карьеру?» — не унимается тренер. «Как я уже сказал, это не наша вина. А если это квартира, которую снимают для тех, кто условно, то их арендодатель подзарабатывает на стороне». «Я понял, что с тобой говорить бесполезно. Зачем ты звонишь?» «Мне нужны деньги». Говорю я простую истину. «Ты должен сидеть в той квартире и не высовываться. Если кто-нибудь тебя увидит, ты засветишься на фотках или кто-нибудь выставит это в сети. Ты знаешь, что будет?» — злится тренер. «Никто не снимет и не сольет», — уверяю я Стэнли. Главное правило — избегать многолюдных мест. Второе — не посещать дорогие рестораны. Третье — бейсболка и солнечные очки сделают меня более неузнаваемым. «Зачем тебе деньги? У тебя холодильник набит едой. Или ты решил сводить байкершу в ресторан?» «Хотя бы для того, чтобы купить презервативы», — рычу я. «Ченнинг, ты сам себе роешь могилу. И та девчонка не стоит этого. У тебя есть Адриана. Я позвонил не для того, чтобы спрашивать совета или разрешения, а с просьбой привезти мне денег. Реально устроить или это очень сложно для тебя?» «Сколько?» — вздыхает Стэнли. «Хотя бы 300 баксов», — отвечаю я. «Хорошо. Когда ты хочешь получить деньги?» — недовольно произносит тренер. «Пару часов нас не будет дома, а у тебя есть ключи от квартиры, так что буду признателен». «Хорошо, но прежде чем что-то делать, Ченнинг, подумай своей основной головой. Твоя карьера и так под угрозой». «Я знаю!» — рычу я, и не буду лезть на рожон. «Надеюсь». «Ну что, тебе доставили удовольствие орально?» произносит Харлин, когда я захожу в ее комнату. Девушка лежит поперек кровати и листает глянцевый потрепанный журнал, явно найденный где-то в закромах этой квартиры. «Да», — отвечаю я и ухмыляюсь. Опершись плечом о дверной косяк, я откровенно пялюсь на ее задницу в этих кожаных штанах. И я готов к новой порции. «Ну что ж», — произносит она и закрывает журнал. На обложке изображена грудастая блондинка, а наверху огромными буквами написано «Плейбой». От сисек пятого размера меня отвлекает грация Харлин. Девушка будто кошка прогибается в спине, а после приподнимает свою попку и также медленно и сексуально слезает с кровати. «Если о тебе уже позаботились», — девушка подходит и вырывает свой телефон из моих рук, — «то предлагаю сгонять за вторым шлемом. К счастью, в двух кварталах есть аренда всякого хлама, и там имеются шлемы, а после уже посмотрим, чем займемся». Я-то уж точно знал, чем хотел заняться, а точнее кем. «Идем, ковбой», — кидает она через плечо свой сладкий взгляд и улыбается мне, словно сам дьявол. «Эта девчонка точно желает быть хорошенько оттраханной». «Итак», — впервые заговорила девушка с момента, как мы покинули квартиру, — «ты когда-нибудь катался на байке?» «Судя по всему, сегодня будет первый раз». «Ну что ж, ковбой», — улыбается она и приближается ко мне, — «значит, я буду у тебя первая». Она закусывает нижнюю губу и смотрит на меня из-под ресниц. «Надеюсь, ты будешь со мной, нежна», — произношу я и наклоняюсь к ней. Наши лбы почти соприкасаются. «Я могу обещать только одно. Тебе это понравится», — улыбается Харлин, а после отстраняется и подходит к байку и перекидывает ногу. «Ну а теперь немного о правилах», — смотрит она на меня. «Во-первых, в любой непонятной ситуации держаться за меня и не отпускать. Во-вторых, не стоит вцепляться в меня так, чтобы я не могла двигаться и дышать. Третье правило». Харлин поднимает три отогнутых пальца. «Сейчас мы поедем медленно, поскольку у нас всего один шлем. Но в любом случае, когда мы будем входить в поворот, ты должен в точности повторять все мои движения. Куда я наклоняюсь, туда и ты. Не пытайся выровнять байк или стать противовесом. В таких случаях я не смогу удержать байк. Так что не рискуй нашими жизнями, все понятно?» Уже более серьезно говорит Харлин. «Да, повторять твои движения». «Я серьезно», — с прищуром говорит она. «И постарайся не упираться мне в зад своей штуковиной. Это, знаешь ли, сильно отвлекает». Харлин кидает свой взгляд в область моего паха. «Ты готов?» «Сомневаюсь, что к такому можно как-то подготовиться», — отвечаю я и подхожу к байку. «Если я мертва, значит, мой убийца — скорость», — читаю я вслух белую надпись на черном железе. «Очень романтично и слегка устрашающе». «Это касается лишь меня одной», — отвечает она и завязывает волосы в пучок. «Это моя мантра». Харлин проводит рукой в кожаной перчатке по байку. «Моя религия. Как сказал Доминик Торетто в «Форсаже», я живу заездами. И пока я на байке, пока ощущаю скорость, я живу. Именно на байке я чувствую себя свободной. Мы — дополнение друг друга. С ним я ощущаю себя счастливой, уверенной в каждом своем действии. А главное, скорость забирает мою боль и одиночество». «В твоей жизни что-то произошло?» — спрашиваю я, когда девушка вставляет ключи в замок зажигания и поворачивает их. «Многое», — оборачивается она и смотрит на меня. «Бери шлем». Харлин протягивает мне свой шлем. «Садись, и помчали». «Надевай ты, бери, так мне будет спокойнее. Визор можешь не опускать». «Хорошо». Подхожу ближе, забираю шлем и надеваю его. Перекидываю ногу через байк, устраиваясь позади Харлин, и покрепче ее обнимаю. «Все запомнил?» — снова спрашивает она. «Я твоя тень», — отвечаю я. «Именно», — улыбается Харлин, мотор рычит, и мы плавно трогаемся с места парковки. Харлин Квин Олдридж. Добираемся до места назначения в кратчайшие сроки. Отдел аренды всех принадлежностей для байков оказывается не самым впечатляющим. Но главный атрибут езды — шлем, к нашему счастью, имеется. «На сколько дней берете в прокат?» — спрашивает у меня продавец. Я поворачиваюсь к Ченнингу, и тот пожимает плечами. «Давайте на 4 дня», — решаю я. Не знаю, насколько Ченнинг хотел, чтобы я осталась, но 4 дней со вторым пассажиром точно хватит для моего Харлея. Я и мой стальной конь — вот моя идиллия жизни, но никак не пассажир сзади. Мама лишь пару раз была вторым наездником, да и ее любовь к мотоциклам закончилась, так и не начавшись. Если я любила гонять по ночному городу, то вот Рокси предпочитала передвигаться на автомобиле, и я ничего не имела против. Расплатившись карточкой, я забираю шлем и вручаю его Ченнингу. «Надевай, и я покажу тебе мой мир». «Я даже не знаю, бояться или же нет», — произносит он, а я улыбаюсь. Вот после и скажешь, наделал ты в штанишки или нет, ковбой. Мы садимся на мотоцикл, и я завожу мотор. Ещё мгновение, и мы окунёмся действительно в мой мир. В мир, где существуют особые правила. И если нарушишь их, нужно будет заплатить очень высокую цену. Наверное, именно это хождение по лезвию и двигало меня в сторону скорости и приключений. Харлин Квин Олдридж. Мотоцикл в разы упрощает жизнь, если ты хочешь попасть туда, куда на машине нет возможности проехать. Ещё один огромный плюс — дорожный трафик. Если ты на байке, для тебя не существует границы пробок. Вот только в Ванкувере не так много достопримечательностей, которые хотелось бы посетить. Множество музеев. Увы, я не тот человек, кто предпочтёт потратить своё время на посещение таких мест, если есть возможность увидеть город. С Рокси мы уехали из Калифорнии 5 лет назад, и все эти годы мы жили в Канаде. И можно догадаться, по моей вине. Почему-то всегда выходило так. Если со мной что-то происходило, то это чуть ли не транслировалось по CNN. Так Рокси приняла решение увезти меня в Канаду. И признаться, за всё время мы с мамой ни разу не путешествовали по стране. Возможно, так бы и жили дальше до лучших времён, если бы я по итогу снова не накосячила. Идиот и предатель Дин и моя бывшая лучшая, подруга-сосалка чужих членов Жаклин, были напуганы угрозами, что мои кулаки доберутся до них снова, если они подадут на меня иск. И да, в суд они не пошли. А вот из университета Соскачевана меня всё же выперли в тот же день. Поскольку все события произошли на студенческой парковке и случившееся не осталось незамеченным. Так что мне молча подготовили документы, и мы с мамой решили взять небольшой отпуск. Слетали в Европу, поколесив по ней полгодика. И вот близился новый учебный год, и мы ехали обратно в город Ангелов, где меня ждала новая жизнь. Так что Ванкувер — первый город в Канаде, который мне удалось увидеть буквально каждый его уголок. Прокатившись мимо собора Святого Розария, Ванкуверской публичной библиотеки и, конечно же, по мосту Лайонсгейт. Как побывать в Ванкувере и не прокатиться по легендарному мосту? Как и проехали по одному из самых старых районов — Гэстаун. Прокатились даже вдоль пляжа Китсилиана, сгоняли к статуе и Нукшук, а после прогулялись по Стэнли-парк. И куда без китайского сада Суньяцена? Купили бургеры на вынос в закусочной Тима Хортонса и направились к Граус-Маунтин. Именно это место мы решили оставить на вечер, поскольку виды на Ванкувер будут куда более шикарны ночью, чем днём. «Скажи, как можно было потерять телефон и все деньги с карточками?» — произношу я, прожевав кусок бургера. «Иногда с человеком такое случается», — отвечает Ченнинг. «Ладно, забей». Облизываю свои губы, измазанные соусом. «У нас уговор, не лезть в душу другого», — говорю я и откусываю ещё. «На самом деле, я не считаю это чем-то вроде лезть в душу», — отвечает Ченнинг и подходит к мотоциклу, где я сижу в противоположную сторону от руля. «Это я бы назвал обычным разговором и попыткой немного узнать своего собеседника». Я не могу сдержать улыбку, а после рвущийся смех. «Что тебя рассмешило?» Доев свой бургер, я произношу. «Мне этот момент почему-то напомнил дешёвый голливудский фильм про подростка в лагере или в походе, когда все собравшиеся начинают играть в правду или действие, выведывая чужие секреты, либо придумывая дурацкие задания. Типа, поцеловать вон того здорового атлета или ковбоя». Усмехаюсь я, встречаясь со взглядом голубых глаз Ченнинга. Глаза мужчины в свете ускользающего за горизонт солнца выглядят более тёмными, а в зрачках отражаются красные искорки заката. «Если интересно, то я бы выбрал действие», — отвечает Ченнинг, приближаясь к байку. «Не вижу смысла в правде». «Потому что можно легко солгать?» — спрашиваю я и слегка выпрямляюсь на мотоцикле. «И это тоже. Действие интереснее, чем какой-то ответ». «И какое бы действие ты выбрал для меня?» Опираюсь ладонями о кожаное сиденье и подаюсь чуть вперёд. «Поцеловать вон того ковбоя», — произносит Ченнинг, также опираясь на сиденье и наклоняясь ко мне. Я нервно облизываю губы. «Но мы не играем в правду или действие, верно?» — отвечаю я, чуть отстранившись от мужчины. «Но это не отменяет моего желания это сделать». Ченнинг перекидывает ногу через сиденье байка, оказываясь ко мне ещё ближе. И я чуть отклоняюсь назад, пытаясь создать между нами безопасное расстояние. Надеюсь, ты не против? Можешь проверить, если не опасаешься за свои яйца. Говорю я. Буду надеяться, что они окажутся у меня стальными. Ченнинг приближается ко мне, отчего я наклоняюсь еще дальше. Мужчина обхватывает меня за талию, приподнимая и усаживая на бензобак. Мои ступни отрываются от земли, и теперь байк на весу удерживает Ченнинг. Он продвигается еще по сиденью, становясь ко мне ближе. Наши лица на одном уровне, и я нервно облизываю губы. «Я очень хочу попробовать на вкус твой ядовитый язычок», произносит он, скользя пальцами по моей щеке вверх, переходя на затылок и приближая мою голову к себе. Горячие губы Ченнинга припадают к моим. Его язык скользит по моей нижней губе, и я чуть приоткрываю уста, выдыхая горячий воздух. Мужчина обхватывает мою нижнюю губу и чуть посасывает ее, и я стану от прокатившегося по мне удовольствия. Ченнинг дразнит меня своими губами и языком, а после завладевает ртом страстным и обжигающим поцелуем. Его язык встречается с моим, и я снова стану в губы мужчине. Ченнинг наваливается на меня еще больше, и впервые, боясь упасть с байка, я цепляюсь за шею мужчины, привлекая его к себе сильнее. Когда Ченнинг отрывается от моих губ, я произношу: «И какой же у меня вкус?» — шепчу я Ченнингу. «Еще не раз пробовал», — произносит он, вновь припадая к моим губам, и я стану, когда его язык вторгается в мой рот, углубляя поцелуй. Ченнинг подхватывает меня под бедра, приподнимая, отчего байк под нами чуть покачивается, но мужчина удерживает его. «Сладкая конфетка», — тихо произносит Ченнинг и опускает меня обратно на байк, устраиваясь между моих ног. Я интуитивно обхватываю его бедра коленями. По моему телу пробегает жар, когда я чувствую, как его твердеющее желание прижимается к моему центру. «Ты в курсе, что совсем скоро здесь появятся туристы и местные?» Констатирую я факт. Пусть мы и припарковались поодаль от места, куда прибывают все на Граус Маунтин, чтобы пойти поужинать в ресторане с видом на ночной город или прокатиться на подъемнике. Все же не хочется быть застигнутой врасплох. «Я не настолько извращенец, чтобы трахнуть тебя на мотоцикле», — говорит Ченнинг, потираясь о мой клитор своим членом. «Даже через одежду это кажется нереально горячим, и я закусываю нижнюю губу от удовольствия», представляя, как Ченнинг медленно входит в меня, а после начинает двигаться во мне. «Хотя, признаюсь, у меня появилась еще одна фантазия, и я даже подумываю купить себе байк». «Секс-кресло куда более удобное и намного дешевле». Усмехаюсь я и скольжу ладонями по спине Ченнинга, добираясь до его потрясной задницы, сжимая ее пальчиками, заставляя мужчину снова качнуться на мне, потираясь о мою сердцевину своим эрегированным членом. «Но не так экстремально». «Если это вторая мечта, то какая первая?» — спрашиваю я. «Для первого свидания и так слишком много информации», — отвечает Ченнинг. «Особенно при наших обговоренных условиях». «Значит, это свидание?» Я приподнимаю одну бровь, а после скольжу пальчиками в темные волосы мужчины, ероша их. «Мы на смотровой площадке ждем заката. Мои яйца прижаты к твоей заднице. Это точно не дружеская встреча». «Откуда ты знаешь, как я обычно дружу с парнями?» Улыбаюсь я, обхватывая мужчину ногами, скрещивая лодыжки у него за спиной. «Я думаю, ты не настолько испорченная девчонка». Ченнинг опускается вниз, снова целуя меня жарко, страстно, пока какой-то шум со стороны не прерывает нас. «Я думаю, стоит прекратить, пока кто-нибудь не вызвал полицию. Только ее мне не хватает сейчас в жизни». Произношу я уже более резко, потеряв все былые нотки возбуждения и желание чего-то большего. «Не только тебе», — шепчет Ченнинг, прижимая своим лбом к моему. Его темные взъерошенные волосы щекочут мою кожу. «Думаю, уже можно двигаться с уединенного места». Ченнинг опирается одной рукой о байк и приподнимается вместе со мной, усаживая к себе на колени. «Надеюсь, мой Харли не будет ревновать из-за того, что сейчас я сижу не на нем верхом». «Мне так больше нравится, если мое мнение учитывается», — усмехается Ченнинг. «Но так мы точно не сможем ехать», — отвечаю я, опуская ноги. «Скоро закат, так что встаем». «Одна часть меня уже встала», — ухмыляется он. Это я уже почувствовала. А теперь вы оба встаете. Ты вместе со своим дружком. Я тянусь носочками к земле и встаю на обе ноги. Тоже делает Ченнинг, вновь вырастая надо мной необъятной скалой. Пошли посмотрим на закат, а после поедем домой.